Глава 8. В субботу утром я обнаружила под дверью новое послание. Этот букет оказался еще красивее, чем предыдущий. И ягоды. Дикие лесные ягоды, от уютного аромата которых шла кругом голова. Рядом с презентом вновь лежала записка. В этот раз в ней было что-то странное. Тем же почерком написано. «Извини, я такой дурак». Я непроизвольно рассмеялась. «Надо же, как самокритично». «Ого!» — удивился отец, когда я зашла в дом. «Ты в курсе, что в доме нет цветочных ваз для послания твоего тайного поклонника?» «В курсе», — смущенно кивнула я. «Митька, набери воды в 3-литровую банку. Хочу немного цветы подрезать». Брат нехотя поднялся с дивана. Второй букет я поставила также на обеденный стол. «Скоро тарелки некуда приткнуть будет», — проворчал Митька. Он вообще, похоже, не с той ноги с утра встал. «Кем бы ни был твой кавалер», — задумчиво проговорил отец, глядя на букет. «Но встает он очень рано. Посмотри, цветы еще в утренней росе». «Все это так романтично, правда?» Не могла я сдержать улыбку. «Да, делать ему нечего», — ответил брат. «Отчего же? Весьма романтично», — возразил отец. «И зачем дарить эти цветы? Понимаю, еще ягоды, они хотя бы вкусные», — проговорил Митя. «А от букета толку, как от стационарного телефона в этом доме». Телефон, кстати, здесь не работал. Так и пылился в углу, напоминая о былых временах. «Много ты понимаешь», — нахмурилась я. «Вот подрастешь, возьмешь свои слова назад». «Вот еще! Так, отставить споры», — повысил голос отец. «Вы после завтрака вроде на речку собирались. Вот и шуруйте. А у меня еще пара дел накопилось». «Это еще каких?» С подозрением в голосе откликнулась я. «По хозяйству», — ответил отец. «В доме проводка, например, барахлит». Митя только рукой махнул. «Все понятно. Когда на рыбалку-то с тобой пойдем, пап?» «Обязательно пойдем», — кивнул отец. «Митя, я тебе это клятвенно обещаю. А теперь топайте на речку». Весь день мы провели на солнечном берегу. Позже к нам с Митей присоединился Игорь. Филатов принес волейбольный мяч, и дело пошло веселее. Правда, нас было нечетное количество, поэтому мы просто передавали мяч по кругу. А так и командами могли бы сыграть. «А Андрей где?» — поинтересовался Митя. Меня этот вопрос тоже волновал. Но для конспирации я решила промолчать. «Он с утра в город уехал. Позже будет». «Зачем вы туда все время катаетесь?» Искренне удивилась я. «У меня проекты творческие, фотосъемки, с друзьями встречаюсь», — пожал плечами Игорь. «А у Андрюхи даже не знаю. Может, свидание. Сегодня суббота. Какую-нибудь девушку в кафе повел». Я помрачнела. «Думал, тебя наказали, и ты не можешь в город гонять», — проговорил Митя, отбивая мяч. «Слушай, у меня, конечно, суровые предки, но не изверги», — засмеялся Игорь. «Иногда и умотать отсюда можно, если сильно попросить». «Так за что тебя наказали-то?» — не выдержала я. Игорь, поймав мяч, не стал больше никому его передавать. Стоял, задумавшись, рассказывать ли нам причину отцовской немилости к нему. «Да так», — наконец туманно отозвался он. «Давай колись!» — подбодрил его Митька. «Любопытство — это у нас семейное». «После ночного клуба с приятелем покатались по городу на тачке его отца», — ответил Игорь. «Разумеется, в состоянии алкогольного опьянения». Сурово осведомилась я. «Мы выпили совсем чуть-чуть», — ответил Игорь. «А потом такие идиоты людей и собак давят», — проворчала я, отправляясь на расстельный плед. «Что-то мне надоело играть». «Я знал, что эта история тебе не понравится», — помрачнев сказал Игорь. Он пошел за мной следом и тоже присел рядом на плед. «Вы что, больше не будете играть?» Разочарованно протянул Митя. «С пуговкой вон поиграй», — ответила я, кивнув на собаку. Пу периодически подскакивала на месте рядом с Митькой, пытаясь отобрать у брата мяч. «Теперь ты, конечно, не захочешь со мной общаться», — тихо спросил Игорь, в то время как Митя отбивался от настойчивой пуговки. «Я не вправе никого судить», — ответила я. «У тебя своя голова на плечах. Просто надеюсь, что эта история послужила тебе уроком». Игорь быстро закивал. Наконец Митька сдался и отшвырнул мяч в сторону камышей. Пуговка с громким лаем пустилась следом. «А если порвет?» — спросила я, поглядывая на Игоря. «Ерунда!» — поморщился Филатов. «Он дешевый. Из кожзама. Новый мяч для пуговки купим». Митя сел рядом со мной. Я смотрела на уже полюбившуюся мне речку. Над водой кружили сверкающие стрекозы. Вот бы раздобыть лодку и доплыть до противоположного берега, где стоял величественный густой лес. Послышался негромкий всплеск, а затем из камышей показалась утка. За ней не спеша плыли несколько крошечных утят. «Не знаю, как у уток», — начала неуверенно я, «но большинство птиц моногамны». «Это еще что такое?» — откликнулся Митя, ковыряя темный мокрый песок сучком. «Это когда ты всю жизнь с одним партнером», — подсказал Игорь. «Верно», — кивнула я. «Например, лебедей может разлучить только смерть». «И что дальше?» — не врубался Митька. «Ничего», — ответила я. «Просто интересно, что у них все как у людей. Настоящая любовь бывает». «Начинается!» — проворчал брат. «Саша не будет Сашей, если не заведет эту свою девчачью лабуду про любовь». «Сам ты лабуда», — рассердилась я. «О чем вы?» — поочередно посмотрел на нас с нескрываемой улыбкой Игорь. «Да она у нас блаженная», — обреченно махнул рукой в мою сторону Митя. «Не обращай на нее внимания, все к одному сводится». «Игорь, как ты думаешь, что такое любовь?» — прервала я Митьку. Совсем недавно задавала такой же вопрос отцу, но не получила ответа. Но мне, правда, было жизненно необходимо разобраться в этом. Я никогда никого не любила. Как понять, что посетившее вдруг тебя чувство — то самое? Любить — это значит смотреть вместе в одном направлении. Со смехом предположил Игорь. «Так считал Антуан де Сент-Экзюпери», — ответила я. «А лично твое мнение?» «Я думал, что это просто цитата из ВКонтакте», тут же встрял в разговор Митька. «Ага, или из вкладыша жвачки Лавис», нахмурившись, сообщила я. «Именно поэтому я не веду с тобой подобные беседы». «Ой, слава богу!» тут же отозвался Митя. «Я не знаю, что такое любовь», внезапно начал Игорь. «Наверное, это когда люди не притворяются. Не боятся показаться напуганными, глупыми, беспомощными. Принимают друг друга такими, какие они на самом деле есть. Ты можешь быть ненакрашенной, можешь чихать и кашлять передо мной, можешь плакать, можешь чего-то не знать. Главное, чтобы ты была всегда настоящей». «А она много чего не знает. По химии так вообще одни тройки были», сообщил Игорю Митька. «И чихает смешно». Я шикнула на брата. «Да это не про меня же, дурилка. Это так. Образное обращение. Игорь, продолжай». Я затаила дыхание. Не думала, что на мой вечный вопрос сможет дать ответ именно Филатов. Игорь рассмеялся. «А чего продолжать? Думаю ли я, что любовь моногамна? Нет. Любить можно несколько раз, как в первый. Хочу встретить своего человека и прожить с ним всю жизнь». Тут же запротестовала я. «Тогда тебе очень крупно повезет», — ответил Игорь. «Кажется, это редкость». «А твои родители?» — не отступала я. Со стороны семья Филатовых казалась мне такой любящей и гармоничной. «Моя мама — не первая любовь отца», — помрачнел Игорь. «Но там все сложно. Говорю ж, встретить одну любовь на всю жизнь Это надо очень постараться. Мне кажется, это трудно. Быть перед понравившимся человеком настоящей, сообщила я. Все время думаю о том, как выгляжу, что буду говорить. «Меня сейчас тошнит», — подал голос Митька, сидящий между мной и Игорем. «Может, поменяем тему разговора? Пу, например, скоро ко дну пойдет». Мы сразу ставились на воду. Мяч добрался практически до середины реки, а пуговка в своем воротнике неважно плавала. «Что ж мы сидим?» — первой вскочила я на ноги. «Пу, плыви назад!» Мы наперегонки кинулись в воду. Запыхавшаяся пуговка уже развернулась и взяла курс обратно, на берег. Митька первым добрался до собаки. «Мне кажется, или с пуговкой в последнее время одни неприятности случаются?» — громко вопросила я, подплывая к брату. «Как и от твоей любви!» — проворчал Митя. С речки мы возвращались вечером, когда оранжевое солнце спряталось за верхушки деревьев. Я остановилась, чтобы выжать волосы и натянуть сарафан. Игорь тоже притормозил, дожидаясь меня. Митя, пиная пуговки мяч, ушел вперед. «Давненько не было дождя. Как считаешь?» — спросил меня Игорь. «Действительно», — усмехнулась я. «Чего это он решил поговорить о погоде? Хотя жара в последние дни правда изматывала. Если б не речка...» Я продолжила свой путь. Игорь шел рядом, подстраиваясь под мой темп. Сначала мы пошли с ним в ногу, затем он по-свойски приобнял меня. А в этот момент Митька оглянулся. Брат подозрительно хмыкнул и, кажется, прибавил шаг. «Игорь», — покачала я головой, осторожно высвобождаясь из объятий парня. «Даже не знаю, в какой раз мы начнем разговор на одну и ту же тему. В третий?» «О чем ты?» Кажется, Игорь ничуть не смутился. «О том, что ты слишком настойчив», — рассердилась я. «Ведь уже говорила, что не вижу перспектив». «Тогда для чего был весь этот бред про любовь?» — вспылил Игорь. «Мне правда было интересно узнать твое мнение», — злилась я. «Если ты все так воспринимаешь, не буду больше на тебя вообще смотреть. Не буду с тобой говорить. Только если о погоде. Давненько не было дождя, как считаешь?» Митька, услышав наши сердитые голоса, вновь обернулся. «Ты можешь злиться сколько угодно, но я не поменяю своего мнения, что все эти разговоры похожи на флирт», — проворчал Игорь. «Ах так? Да. Слушай, а ты не рассматривал такой вариант, что начал ухаживать за мной только потому, что тебе отказали? По твоим же словам, тебе никто никогда не говорил «нет». «Возможно и такое», — с вызовом ответил Игорь. «И ты все-таки тоже не откажешь». «Самонадеянный пингвин!» — бросила я, догоняя брата. «Что там у вас?» — поинтересовался Митя. «Тебе какая разница?» — проворчала я. «Лезешь в дела взрослых людей». «Ты что ли взрослая?» — обидно рассмеялся Митька. «Кажется, пока мы добредем до дома, я со всеми перессорюсь. Вот тебе и речка в двух шагах». «Правильно ты сказал. От этой любви одни неприятности», — вздохнув, ответила я брату. Когда мы подходили к даче, я еще издалека увидела Таню. Сегодня она была особенно хороша, в зеленом платье, которое очень шло к ее рыжим локонам, в симпатичных босоножках на каблуках, на губах помада, ресницы накрашены. Ни разу не видела ее такой нарядной. Игорь с Митей, заприметив Таню, тоже притормозили. Танюха, увидев, в чьей компании я иду, смущенно топталась на месте. «Танюша, какая ты...» — восхищенно начала я. «Какая красивая, да безумие!» Таня осторожно улыбнулась, провожая взглядом Игоря, который ушел на свой участок. Парень громко хлопнул кованой высокой калиткой. Похоже, он здорово рассердился на меня. Может, теперь мы вовсе прекратим общение? Что ж, это даже к лучшему. Игорь такой напористый. «Спасибо», — ответила Таня. «Мить! Скажи же, красивая!» Не унималась я, толкнув локтем Митьку под ребра. Брат почему-то до сих пор стоял рядом и продолжал рассматривать Таню. После моего удара он будто очнулся. «Ага, очень!» В своей вечной ироничной манере проговорил Митька и отправился на наш участок. «Да безумие!» Эти слова Митька уже выкрикнул напоследок, подражая моим восторженным интонациям. «Не обращай на него внимания», — махнула я рукой. Танюха выглядела растерянной. Я хотела поинтересоваться, что сегодня за повод. Может, у Тани день рождения? Но та опередила меня. «А ты вот так на танцы пойдешь? С мокрой головой? Серьезно?» «Черт, суббота, танцы!» «Тань, я, если честно, совсем забыла», — пробормотала я. «У тебя есть 40 минут на сборы», — строго сказала Таня. «Мне еще поужинать надо», — замялась я. «Весь день не ела. Мы с самого утра на речке были». «Ладно», — вздохнула Таня. «У тебя есть час. Придем туда, конечно, когда уже самая толкучка будет». Я не представляла себе, как проходит эта самая дискотека. И что туда вообще надевать. Судя по наряду Тани, самое лучшее. Когда мы зашли в дом, отец с Митей сидели за обеденным столом. «Я разогрел ужин», — сказал папа. «Но не думал, что у нас будут гости». «Да ладно вам, я сытая», — скромно отозвалась Танюха. Митька, уплетая макароны, с интересом взглянула на гостью. «Папа, это Таня», — торжественно произнесла я. «А это мой папа, Александр Юрьевич. Ну, Митьку ты уже знаешь». Когда со знакомством было покончено, я схватила свою тарелку со стола. «Куда?» — растерялся отец. «В своей комнате поем, некогда мне!» — ответила я уже на лестнице. Тане ничего не оставалось, как последовать за мной. «Нормальная комнатушка», — проговорила Таня, усаживаясь на мою кровать. Митькина была завалена его вещами. «Ага», — задумчиво отозвалась я, распахивая лакированный платяной шкаф. Таня посмотрела в окно, которое выходило на соседнюю дачу. В красивом кирпичном доме уже зажгли свет. «Ты дружишь со своим соседом? Ну, с этим белобрысым красавчиком?» «Дружу, дружу», — хмыкнула я, доставая из шкафа мое любимое красное платье с запахом в мелкий цветок. Признаюсь, я даже не думала, что в Николаевке оно мне может пригодиться. «Как тебе?» Таня скептически осмотрела наряд. «Скромновато», — наконец ответила она. «Чего-чего?» — удивилась я. Это платье очень здорово подчеркивало фигуру. К тому же красный цвет отлично оттенял загар и шел к моим темным волосам. «Как же у вас на дискотеке одеваются?» Я совсем растерялась. «Чем короче, тем лучше», — деловито ответила Таня. «В моем гардеробе нет ничего откровенного», — пожала я плечами. «Да и твое платье я бы не назвала вызывающим. Очень милое». «Я особый случай», — отрезала Танюха. «Батя меня только в таком виде может выпустить из дома». Я задумалась. «Сама ты еще не отпрашивалась у отца на танцы? Хотя почему он может мне запретить? Я уже совершеннолетняя, к тому же ДК, в котором проходила дискотека, находился не так уж далеко от нашего дома». Пока я укладывала феном волосы, Таня развлекала меня местными байками. «И вот он напился, и как давай морды всем бить на танцах, представляешь? Будущий золотой медалист, твою дивизию!» А я ему сразу сказала: «Толик, ну не умеешь ты пить, не пей!» «Нет, — говорит Танюха, — пусти! И к драндулету бати своего копейки зеленой лезет!» Мы вокруг машины столпились, он с пьяну даже завестись не может. «Ну все, — думаю. — Крепче за шоферку держись, баран!» Таня звонко рассмеялась. Я, если честно, совсем уже потеряла нить повествования. А ведь началось все еще с того, что с Толиком они познакомились в первом классе. И, кажется, я слышала сегодня подобную историю из уст Игоря. «Меня преследуют нетрезвые водители?» «Этот чудило всех курей передавил у тети Гали. Я потом говорю ему: Толик, на кой ты в таком состоянии за руль полез? А он мне: Танюха, я кататься на машине страсть как люблю. А я ему: знаешь, Толик, любишь кататься? Катись к чертовой матери!» «Таня!» — не выдержала я. Танюха уставилась на меня. «Да что такое?» «Ты только не обижайся», — начала я. «Мы просто как-то говорили по поводу речи». «Если ты о книжках, то я уже одну там интересную откопала, из классики», — в свое оправдание начала Таня. «Я сейчас о твоих вечных поговорках. Я большинство этих фраз в первый раз слышу. «Конечно!» — фыркнула Таня. «А ты поживи с моё, с бабушкой. Да и откуда тебе это знать? Ты ведь городская. А, как говорится, гусь свинье не товарищ». «Таня!» — воинственно произнесла я, пригрозив расческой. «Ну что?» «Ты сейчас сама говоришь, как бабушка». «Чем богаты, тем и рады», — развела руками Танюха. Я только тяжело вздохнула, потянулась за тарелкой с уже остывшими макаронами. «Ты бы на еду не налегала», — предупредила меня Таня. «Это еще почему?» «Сытое брюхо к учению глухо», — ответила Таня. «Ты сейчас надо мной издеваешься?» — воскликнула я. «Не в бровь, а в глаз!» — вновь звонко рассмеявшись, проговорила Танюха. Покончив с ужином, я отодвинула от себя тарелку. «Поели, попили, пора и честь знать», — присоединилась я к Тане, не в силах сдержать смех. В комнату зашел Митька. «Чего вы тут веселитесь?» — с подозрением в голосе поинтересовался брат. Таня сразу примолкла и принялась с интересом поглядывать на Митю. «На танцы собираемся», — ответила я, вертясь перед зеркалом в своем красном платье. «На танцы?» — удивился Митя. «Отец тебя не отпустит! Уже стемнело!» «Как это не отпустит?» — рассердилась я. «Я маленькая, что ли?» «После истории у усадьбы», — начал Митька, но тут же прикусил язык. Таня перевела взгляд с брата на меня. «По-моему, я заслужила выход в свет», — пожала я плечами, ковыряясь в большой косметичке в поисках подводки для глаз. «Вчера весь дом перемыла». «Вот-вот», — подала голос Таня. «Как говорится, сделал дело, гуляй смело». «Ага», — тут же подхватила я. «Дело время, а потехи час. Когда в работе успех и перекур не грех», — продолжила Таня. «Вы как-то странно общаетесь», — пробормотал Митя. «Все, Таня, я остаюсь», — рассмеялась я. «Ты, Мить, не хочешь с нами?» «Танцевать?» — ужаснулся брат. «Ну да!» — откликнулась Танюха. «А что такого? Оттопыримся!» И она забавно потрясла плечами. «Нет, спасибо!» — покачал головой Митька. Другого ответа я от него, если честно, и не ожидала. Когда мы втроем спустились на кухню, отец, оторвавшись от книги, с интересом посмотрел на меня. «А куда это мы такие нарядные?» «На дискотеку!» — вместо меня ответила Таня. «Пап! Мы недолго», — начала я, — «буквально туда и обратно». «Митя с вами?» — решил уточнить отец. «Делать мне больше нечего», — проворчал Митька, усаживаясь на диван. «В таком случае ни о какой дискотеке не может идти и речи», — строго сказал отец, возвращаясь к чтению. «Но папа!» — возмущенно воскликнула я. «Знаю я ваши дискотеки. Наверняка и стычки, и алкоголь». В голове почему-то сразу всплыла воинственная свита Катьки Батуриной, а затем таинственный Толик, который на зеленой копейке передавил курей тете Гали. Возможно, папа не так уж и далек от истины. Я взглянула на Митьку. Брат коварно улыбался. «Такой уж у меня родственник, злорадный». «Отпущу только в одном случае», — не отрываясь от чтения, проговорил отец. «Если Митя пойдет с вами». «Еще чего!» — запыхтел Митька. «Дожили. Теперь младший брат опекает меня. Раньше все было наоборот». «Ты что, оттопыриться не хочешь?» — со смехом спросила я. «Что сделать?» — не понял отец. «Я смотрю, ты с рождения у нас оттопыренная!» — проворчал Митя. Таня поочередно переводила взгляд с Мити на отца, а затем на меня. Мне было неудобно ссориться перед посторонним человеком. «Мить!» — поднял отец глаза на брата. «Ну, выручи сестру!» «В толку не останусь», — встряла я. «Что, я действительно зря наряжалась, что ли?» Брат на мгновение задумался, а затем быстро поднялся с дивана. «Кажется, я попала. Он мне потом надает заданий в отместку». «Ты что, так пойдешь?» — усомнилась я. Митька был в своих любимых, уже видавших виды шортах, в которых и в пир, и в мир. «Ну да, а что?» — рассердился Митя. «Или у вас там жесткий фейс-контроль?» Это он уже с издевкой в голосе к Тане обратился. «Какой еще контроль?» — растерялась та. «Да хоть голым иди!» «Нет, настолько я еще не оттопырился!» — проворчал Митя. «Ну что, идем? Только недолго!» «Вот-вот!» — напутствовал нас отец. Когда мы вышли из дома, на улице уже было темно. Июльский вечер выдался теплым, со всех сторон звучал громкий стрекот цикад. На участке Филатовых горел одинокий фонарь, который освещал дом. Я не смогла перебороть свое любопытство и все-таки взглянула на соседнее крыльцо. Игорь и Андрей сидели на деревянных ступенях, что-то негромко обсуждая. «Мить!» — тут же донесся до нас голос Игоря. «Не оборачивайся!» — успела шепнуть я брату. «Что? Это еще почему?» — не понял Митя. Таня, услышав мою просьбу, тоже взглянула на меня с недоумением. «Мить! Стой! Вы куда?» — не отставал Игорь. «Вот липучка!» — рассердилась я. Мы остановились посреди нашего участка. Игорь с Андреем продолжали сидеть на крыльце и смотреть в нашу сторону. «Мы на тан...» — Митя замялся. «На дискотеку!» «В клуб идем, скажи им!» — негромко подсказала Танюха. «Ага», — отозвался Митька. «В рамках мирового турне в Николаевку приехал диджей Тиеста». «Я вас не слышу!» — вновь крикнул Игорь. «Ну, прямо Стас Михайлов на концерте в Олимпийском. Не слышит он нас!» — проворчала я. «Что вы там бубните?» — рассердился теперь Игорь. «Подойдите сюда!» «Деловой! Ему надо, а мы подходи!» Продолжила возмущаться я, тем не менее следуя за Таней и Митей. У нашего соседа точно нет проблем с чувством собственной важности. Когда мы подошли к дому Филатовых, Андрей и Игорь осмотрели нас с интересом. Митя представил Таню парням, а я встала за спину брата. Встречаться глазами с Игорем не хотелось, а Андрей, мельком взглянув на меня, тут же переключил свое внимание на Таню. Я, рассердившись, отвернулась. Хотелось казаться максимально равнодушной. Но, кажется, у меня это плохо получалось. «Мы на танцы!» — широко улыбаясь, сказала Таня. «Хотите с нами?» «Нет, Танюха, зачем ты позвала Игоря?» Я от досады поморщилась. «Я с радостью!» — отозвался Игорь, тут же поднимаясь на ноги. «Конечно, кто бы сомневался. В последний раз на дискотеке в Николаевке был пару лет назад. Что-нибудь изменилось?» Это он к Тане обратился. Она пожала плечами. «Не знаю. Меня тогда еще батя на танцы не пускал. Саша?» А это Игорь уже ко мне обращался. «А!» — высунулась я из-за Митькиного плеча. «Хорошо выглядишь», — сообщил мне Игорь. «Спасибо», — кивнула я. «Мне очень приятно. Почему бы Андрею не сообщить мне об этом вместо Игоря? Нет же, сидит, помалкивает. Чтоб его!» «Ну что, идем?» — спросил Игорь, небрежно сунув руки в карманы модных брюк. Было непонятно, к кому именно он обратился. «Идем», — на всякий случай сказал Митя. «Андрюх, ты как?» — обратился к брату Игорь. «Замечательно», — отозвался Андрей. Таня негромко рассмеялась. «Я имею в виду, пойдешь с нами?» — продолжил Игорь. «Что я там не видел?» — лениво отозвался Андрей. Мне безумно хотелось, чтобы он пошел с нами, но я молчала. Зато Танюха пришла на выручку Игорю. «Что ты? У нас на танцах круто! Очень весело! Ты не пожалеешь!» И Таня протянула руку Андрею. Видимо, парню было неудобно отказывать, поэтому он взял Танину ладонь и поднялся с крыльца. Танюха, задрав голову, осмотрела трех высоких парней и довольно проговорила. «Бабы мои будут в восторге! Такой лов!» «Бабы?» — переспросил Игорь. «Какие бабы?» «Бабушки ее!» — встряла я. «Сватать вас ведем! Мужской гарем!» У Митьки от удивления вытянулось лицо. «Чего? Гарем?» «Какие еще бабушки?» — рассмеялась Таня, укоризненно глядя на меня. «Это же я про подружек своих!» «Тогда зачем же называть их бабами?» — обворожительно улыбнулся Игорь Тане. «Значит, нас ждут прекрасные девушки?» «Верно!» — смущенно засмеялась Таня. Все двинулись к калитке. Я, немного замешкавшись, шла последней. На секунду притормозила у уже полюбившегося куста вишни. Не удержалась. «Тогда зачем нам нужна Саша, если мы идем знакомиться с девчонками?» услышала я впереди насмешливый голос Игоря. И вот мне назло же это говорит. «Слышал, что в Тулу со своим самоваром не ездит», со смехом проговорил Митька, оборачиваясь в мою сторону. «Хотя, признаюсь, я не так силен в пословицах и поговорках, как некоторые». «А вечер перестает быть томным», подумала я, целясь в брата вишневой косточкой.